Песок принял его мягко и любовно подхватил и понес прямо к ногам Шарика и Васи. «Эх, и здорово! Давай еще разок!» — сказал Юра, поднимаясь во весь рост и отряхиваясь. «Давай!» — сразу согласился Вася, и они вскарабкались по осыпавшемуся склону обрыва. Разогнавшись, они прыгнули на сыпучий ослепительный песок. Как и следовало ожидать, вся высохшая на солнце стена карьера пришла в движение, обрушилась и понесла ребят на самое дно. Когда они выбрались из шуршащих потоков, хохоча и отплевываясь, то услышали тревожный лай Шарика. «Что это он так разошелся?» — спросил Вася. И вдруг широко открыл глаза. Юра, проследив за удивленным взглядом Васи, открыл рот и замер. В стене обрыва, тускло поблескивая на солнце, виднелся нетронутый ржавчиной какой-то огромный металлический предмет. Собственно, обнажена была только часть предмета, потому что потихоньку осыпающийся песок медленно открывал огромное сигарообразное тело этого таинственного предмета. У Юрия сразу пересохли горло и язык. Он прошептал: «Послушай, это, кажется...» «Что кажется?» — спросил Вася сдавленным голосом и тоже почему-то шепотом. «Я еще не знаю, но мне кажется...» Мальчишки переглянулись и, не сговариваясь, бросились к металлическому предмету. Они карабкались вверх, но песок на этом участке карьера осыпался как-то особенно стремительно, и они сползали вниз, потом карабкались, но добраться до предмета так и не смогли. Поглядывая на грозно поблескивающий металл, они не знали, что предпринять. «Послушай, а может это бомба?» — наконец спросил Вася. «Скажешь тоже, бомбы всегда ржавы, сколько ведь лет лежат. А может быть она какая-нибудь особенная?» «Брось! Наш город никогда не бомбили. Может, до него даже и самолеты не долетали. Откуда же взяться бомбе?» «Тогда что же?» «В том-то и дело. Такой металл я видел только на космическом корабле». «Брось!» Растерялся и даже как будто обиделся Вася. «Не свисти!» «Как хочешь, можешь не верить», — пожал плечами Юрий и немного обиделся. Дружили, дружили, обсуждали, обсуждали, а Вася вдруг не поверил. «Да не в том дело! Корабль-то под песком!» «Ну и что, что под песком?» «А то, что... как он туда попал?» Некоторое время Юрий пытался найти, или в крайнем случае, придумать ответ на этот резонный вопрос. Но в голове не оказалось ни одной сколько-нибудь подходящей мысли. «Надо разведать», — уклончиво сказал он. «Как ты его Разведаешь, если до него не доберешься. Сегодня не доберешься, а завтра? А до завтра сюда могут прийти другие. Юрий оглянулся. Оставленный карьер был пуст. Даже следы на вымытом дождями песке исчезли. В его чистом и светлом покое таилось нечто древнее и безжизненное. И Юрий уверенно сказал: «Нет, другие сюда не придут». Они взобрались на обрыв, подхватили корзинки и пошли домой. Притихший шарик то и дело останавливался и посматривал назад. Он как будто предчувствовал, что их неожиданная находка может опять перевернуть всю его жизнь, и не знал, радоваться этому или грустить. На улицах их останавливали и заглядывали в корзину. Грибы едва прикрывали дно, и знакомые и незнакомые прохожие сочувственно покачивали головой. «Жарынь, ничего не поделаешь. Первый слой прошел, теперь жди второго», — уточняли знатоки. И это значило, что делать в лесу грибникам нечего.